Глава 5. После ужина действительно собрались в зале на первом этаже, чтобы украсить его и елку к предстоящему празднику. Полина тоже пришла вместе со всеми и выглядела, как ни в чем не бывало, словно и не случилось с ней совсем недавно ужасной истерики. Ее соседки Юля с Ралиной, вернувшись в комнату, пытались выяснить, отчего она так психанула, расспрашивали. Но Полина в ответ только удивленно хлопала ресницами, абсолютно не понимая, о чем они говорили. Да не плакала она, и после обеда никуда не сбегала тайком, а сразу вернулась в комнату и занялась вещами. Она и сейчас, пока распечатывали коробки с украшениями, разбирали их содержимое и распределяли обязанности, только радостно улыбалась, не могла устоять на месте от предвкушения и жалостливо конючила. «А можно я?» «Можно я сама выберу и повешу? Первое? Ну можно? Пожалуйста!» Словно не училась уже в 6-м, а все еще ходила в старшую группу детского сада. Лада, конечно, быстро сдалась. «Можно, Польшка, можно, только не торопись!» Потом, под влиянием внезапного озарения, окинула взглядом остальных, объявила во всеуслышание. «Сейчас каждый выберет по игрушке, но по очереди аккуратно!» «Не поколотите! А когда будете вешать на елку, обязательно загадайте желание!» Хотя многие и сделали вид, что отнеслись к ее идее весьма критично, они ведь не маленькие и в подобные чудеса давно не верили, даже похихикали и позакатывали глаза. Но в конце концов ни один не отказался. Даже взрослые, даже Марина Борисовна, пусть проделала это с весьма отстраненным и равнодушным видом, взяв из коробки первую попавшуюся игрушку и на самом деле вряд ли что-то загадала. Сама Лада выбрала запорошенную снежными блестками избушку. И, конечно же, не случайно. Хотела пожелать, чтобы каждый из присутствующих ребят обрел свой дом или вернулся в тот, который считал родным. Подошла к елке, а пока прикидывала, куда лучше повесить, рядом пристроился Павел. Он держал за ниточку новогодние часы, навсегда остановившаяся на самом удивительном, самом многообещающем и тревожащем моменте без 5:12. Казалось бы, что такого, всего каких-то 5 минут, но недаром в старом еще фильме «Карнавальная ночь» героиня Людмила Гурченко спела про них целую песню. Лада и сама долго присматривалась к этим часам, но, как бы нелепо и по-детски не прозвучало, побоялась ответственности. Вот Павлу подобные мысли наверняка и в голову не пришли. Он слишком рациональный и уверенный в себе, чтобы думать о таких глупостях. Заметив, что Лада рассматривает игрушку, Павел оценивающе прищурился, едва заметно улыбнулся. А у нее сердце непонятно почему забилось чаще. Ну не от того же, что вдруг решила, будто он предложит поменяться, и заранее смутилась. Внезапно заторопившись, она почти не глядя потянулась к ветке. Но оказалось, и Павел облюбовал ту же, тоже потянулся, и не успев вовремя осознать и остановиться, они соприкоснулись тыльными сторонами ладоней и пальцами. «Извини», — выдохнула Лада, поспешно отдергивая руку. «За что?» Павел опять улыбнулся, чуть отодвинулся, определил. «Вешай, а я другое место выберу». «Я и правда что-то не подумал, что часы должны висеть повыше. Сейчас табуретка освободится и пристрою поближе к макушке». Он, запрокинув голову, окинул взглядом елку, потом опять посмотрел на Ладу, спросил. «А ты почему и тут в галстуке? Не надоел?» «Нет, я же вожатая, привыкла», — откликнулась та. «И сейчас ведь тоже на работе». Тихонько проговорила, не адресуя конкретно никому, а куда-то в пространство. «Мы все на работе. Постоянно. Пока с ними рядом». Не устала, не возмущенно, не обиженно. Наоборот, ей очень нравилось ощущать себя необходимой частью их большой интернатской семьи. Лада повесила домик на колючую зеленую лапу, не забыв загадать желание. Еще и добавила к нему: «Пусть эта поездка для всех нас станет особенной». Затем опять развернулась к Павлу. «А ты почти как волшебник», — произнесла. «Я сколько ни старалась, никак Поле успокоить не могла. А теперь она бегает радостная, словно ничего и не было». «Да ерунда», — отмахнулся он, чуть нахмурившись. «Типичный случай. Делов-то. Просто снять острый фактор, убрать блок. Павел вовсе не красовался, говорил спокойно и сдержанно, словно объяснял новый материал на уроке. А ты же вроде в педе заочно учишься. Разве вы такое не проходили? Да мы пока только по верхам, с сожалением призналась Лада. Наскоком, набегом? Я про такое даже не слышала. Если интересуешься, я могу рассказать, тут же предложил он. Естественно, что сам уже знаю. Конечно, интересуюсь, кивнула Лада, почувствовав себя на месте учеников, которые вечно крутились рядом с практикантом, просили рассказать про гипноз и прочие психологические фокусы, в которые от души верили. Правда, сама она подобным не увлекалась и вообще относилась весьма скептически. Но про то, как легко и быстро успокоить впавшего в истерику ребенка, отвлечь от печальных мыслей и воспоминаний, заставить снова беззаботно улыбаться, она бы с удовольствием послушала. Даже в случае обычных домашних детей без таких ситуаций не обходилось. А что уж говорить про их, интернатских. Через час зал уже было не узнать. На шторах белели вырезанные из бумаги снежинки, с протянутых под потолком веревок свисала разноцветная мишура, сделанные из нее же фонарики и напоминавшие помпоны шары. На зеленых колючих лапах елки поблескивали игрушки, переливался дождик, а чуть глубже прятались лампочки гирлянды, красные, желтые, зеленые и синие. Осталось только убедиться, что она работала, потому что какая новогодняя елка без праздничных огней? «Ну что, попробуем или до завтра ждем?» Подняв с дощатого пола сцены длинный конец провода от елочной гирлянды, осведомился Павел. «Да давайте сейчас!» Опередив остальных, воскликнула Полина, немного смутилась, когда на нее обернулись все разом, но все равно упрямо повторила «Сейчас!» Из-под лобья уставилась на Павла. «Сейчас так сейчас!» — согласился тот, но для начала вопросительно глянул на Марину Борисовну, как на самую главную. Воспитательница безразлично пожала плечами. «Свет кто-нибудь выключит?» — опять осведомился Павел, присел рядом с розеткой, нацелился в нее вилкой. Полина и тут бы с радостью вызвалась, но на этот раз постеснялась. Тем более почти возле самых выключателей оказался Илья Храмов. «Сделаю», — сообщил он коротко. Придвинулся поближе к расположившемуся возле дверей рядку пластиковых прямоугольников, вскинул руку, предупредил. «Выключаю». И не торопясь, пробежался пальцами по клавишам, щелкая ими по очереди первый, второй, третий. Зал, хоть и не мгновенно, но довольно быстро затопило темнотой. Правда, не кромешной, а чуть прозрачной. Ее разбавлял одновременно и приглушенный, и отраженный по-прежнему густо сыпавшим с небес снегом свет уличных фонарей, который легко проникал сквозь зазоры между неплотно сдвинутыми шторами. К тому же уже через пару секунд на елке вспыхнули цветные огоньки. Разбежались по ветвям, замигали, засияли отсветами на блестящих боках игрушек и серебристых нитях дождя. Полина, не удержавшись, по-детски захлопала в ладоши, и Лада ее поддержала, и даже Руслан Юнирович, а потом почти и все остальные, поддавшись моменту и на время забыв о своей суровой и невозмутимой взрослости. Бармута засвистел. За ним и лучший приятель Жека, и Сарафанов, бессмертно воскоширенный дурач, сковеркая голоса и перекрикивая друг друга, затянули «В лесу родилась елочка!» А к Ладе подошла Марина Борисовна, тронула за руку. «Я наверх пойду, хорошо? Но если что, зовите». Лада кивнула, не стала возражать. Во-первых, не верила, будто что-то такое уж невероятное могло случиться. Во-вторых, кроме нее здесь Руслан Юнирович и Павел, а втроем они с чем угодно справятся и без воспитательницы. А та, пусть и правда отдыхает, тем более за день до отъезда у нее как раз было ночное дежурство. Зато остальным уходить совсем не хотелось. Уж слишком тут стало уютно, а еще необычно и даже волшебно. Возбуждение постепенно сошло на нет, громкие крики и смех стихли. Ребята собрались возле елки, устроились. Кто-то на ближайших стульях, кто на краю сцены, а кто и прямо на полу. «И кто что загадал?» — спросил Руслан Юнирович. Таня Каширина смерила его снисходительным взглядом, разъяснила как неразумному. «Так разве можно говорить?» «Не сбудется же», — присоединилась к ней Майя. Лада украдкой улыбнулась. «Ну надо же! То они такие разумные и циничные, злятся, когда их называют детьми. Но в чудесные приметы верят». «Лучше расскажите что-нибудь интересное», — попросила Юля Рымова, застав врасплох. Мысли у Руслана Юнировича заметались, и в первую очередь, конечно, подумалось о географии, о том, на что не хватало времени на уроках. А ведь действительно, столько всего интересного оставалось за бортом. Именно ради этого он уже давно планировал организовать в интернате географический кружок. И если получится, и шефы помогут, возить его участников на экскурсии, водить в походы, так может... «И страшное!» Сбив его с мысли, требовательно заявила Каширина. «Страшное?» — растерянно повторил за ней Руслан Юнирович, пробормотал озадаченно, но... «Я не знаю, что страшное». И тут, как всегда, выступил Павел. «Давайте я расскажу. Есть тут одна местная легенда». Ребята одобряюще зашумели, целиком переключив внимание на практиканта и будто моментально забыв про географа. Он опустил голову, посмотрел на свои сложенные на коленях ладони и чуть слышно вздохнул с досадой.